Глава 12. Локи. Нам повезло, и корабль доставил нас прямо в порт светлоэльфийского города Лантибоу. Все время я наблюдал за мальцом, еще не до конца доверяя ему. Но Вирель был всего лишь испуганным ребенком, попавшим в ужасную ситуацию. Эльфенок сжался ко мне при любом грохоте, признавая главным в нашем дуэте. Я часто думал о Сатти. Скучал, будто потерял часть души, без нее не чувствуя себя цельным. «Локи, а как нам попасть на корабль в Эсталон?» «Так же, как и на предыдущие, малыш. Придется тебе перестать стесняться. И еще нужно будет купить тебе одежду». Вирель только пожал плечами, его не особо заботил внешний вид. Поэтому я потащил его к лавке, где продавали готовые изделия. Порт ничуть не изменился. Не хватало лишь Сатти рядом. Знакомо тянуло с добой, морским бризом и двуногими. Я чихнул. Запах пота и немытых тел раздражал приторностью, и у меня впервые в жизни началась мигрень. Фрр. Это, наверное, было счастливым совпадением, потому что я увидел, как знакомый корабль «Парящая» лениво покачивался, позволяя потертым канатам держать себя возле причала. «Вир, нам туда!» — радостно рыкнул я. «Может, поищем другое судно?» — опасливо прошептал малец, нервно одергивая на себе эльфийскую одежду. «Мы плыли на этом корабле с моей Сатти. Идем». Очереди на борт не оказалось. Наверное, все уже взошли. Значит, нам нужно поторопиться. Я притормозил у трапа и рыкнул так громко, как мог, распугав половину порта. С кормы нас увидел знакомый моряк. Гиллиан присиял улыбкой, махнув нам рукой. Я ободнул стеснительного Вира, подталкивая его по трапу. «Ну, здравствуй, старый друг!» Сердечно поздоровался мужчина, присев передо мной на корточки. Я приветливо склонил голову. Мне на мгновение показался странным столь теплый прием. Да, мы с Сатти спасли тогда Парящую, но как-то слишком бурно он радовался. «Где твоя Сатти? И кто твой спутник? А, Локи? Скажи ему, что она в Академии, и нам очень нужно попасть туда как можно скорее». Малец послушно повторил и стушевался под внимательным взглядом капитана и его команды. Вир дрожал и стискивал в кулак ладошку, которая лежала на моей холке. Я понял, что его пугают взрослые мужчины. Вернее, много взрослых мужчин в одном месте. Все-таки он столько пережил, бедняга. Я ободнул его головой, а мысленно попросил: «Не бойся их, они благородные и не злые. Никто тебя уже не обидит, я обещаю». Гиллиан поселил нас в маленькую каюту наподобие той, что была у нас с Сатти. Я не мог дождаться встречи. Уже так близко. Еще пара дней, и я буду с ней. Но как я ошибался, думая, что плавание пройдет быстро и легко. Эльфенок уже через пару часов освоился и приставал ко мне и к матросам с вопросами о море и его обитателях. Лазурные глазища Вира восторженно блестели, когда он слушал от моряков истории о сражениях на воде. «Боги, какой он еще маленький!» Я чувствовал ответственность за него. Уверен, что Сатти придумает, куда его пристроить, и мальчик будет счастлив. День уступил место ночи, и Парящая начала замедляться. Дикоусты показались на поверхности, выдыхая высокие струи воды. На палубе почему-то, кроме нас, никого не было. Где же все пассажиры? Неужели спят и не выйдут смотреть на морских существ? Чувство опасности снова пробежало мурашками по холке. Что-то было не так. И я невольно зарычал. «Локи, ты чего?» Обернулся Вирель, который до этого с раскрытым ртом рассматривал дикоустов. «Не знаю, малец, но что-то не так. Пассажиров нет, хотя в прошлый раз тут ходили сотни двуногих. Будь настороже». «Хрясь! Бум!» Мы услышали, как в борт что-то врезалось с оглушительным звуком. Корабль содрогнулся и накренился. Вся команда замолчала и постаралась слиться с палубой. Потянуло знакомым запахом. Где-то я его уже слышал. Раздался свист. Следом за вцепившимся в корму абордажным крюком на палубу выскочили скелеты. «Турмалины!» — закричали с верхней палубы. «Да, гений, спасибо. А то мы не поняли, кто это пожаловал». Прорычал я, и мой эльфенок вздрогнул. «Локи!» «Малец, укройся в свернутом парусе и сиди тихо, как величка. Я тебя потом позову». Мир замотал головой и со слезами выдал: «Я без тебя никуда не пойду! Я не хочу снова остаться один!» «Живо под парус!» — Рыкнул я, припугнув мелкого, отчего он на скорости понесся к середине палубы и влез под толстую скрученную материю. «Так, кто у нас здесь?» — раздался ленивый голос рядом со мной. Я перевел взгляд на приближающегося скелета и утробно зарычал. «Хира с человеческой девки, что перебила половину моей команды. Где она?» — рявкнул он, и капитаны парящие под руки притянули к нам. «Ее не было в Лантибоу, только существо. Ему нужно в Академию Трех Миров. Похоже, девчонка учится там», — проскулил капитан, получив несколько раз кулаком под ребра. «Благородные, это точно не про вас», — зарычал я капитану, прижав уши. «Прости, Локи, они обещали убить всю команду, если мы не сдадим ему Сатию». «Я бы не сдал», — прошипел я ему в ответ, но понятно, что меня никто не услышал. Главный скелет стянул артефакт личины, и на меня уставились два ярко-желтых звериных зрачка. Оборотень. «Вот что, любезные, мы все плывем в Эсталон», — приказал главарь, не став подходить ко мне ближе. «А жаль. Хирос, малыш, а ну-ка убери клыки. Ты же не хочешь, чтобы я убил всех на этой палубе? Будь хорошей зверушкой». «Сатия». «Азраэль, я понимаю, что ты переживаешь за любимую студентку, но, может, уже хватит ее тискать?» — шипел голос Тира. Я пришла в себя, но глаза не открывались. Казалось, что веки весят целую тонну. Меня крайне бережно отпустили из объятий. Похоже, что я находилась в своей постели в общежитии Академии. Беспамятство, скорее всего, продлилось не один день. «Так и знал, что нужно было ехать с вами. Ваша шайка постоянно влипает в неприятности», — послышался негромкий ответ темноэльфийского лорда и по совместительству магистра боевых искусств. «Кратко и четко объясните, почему Сати похожа на древнее жуткое божество?» Пока Тирен, ругаясь через слово, отвечал, я решила, что хватит притворяться, и распахнула глаза. «Сатия», — тут же повернулся ко мне Азраэль, — «как себя чувствуешь? Отлупить бы тебя, да ты и так словно пожеванная волколаками». Я улыбнулась, вышло, скорее всего, жалко, и, сопя как старый паровоз, попыталась встать. Тело пронизывали черные узоры, они были везде, заполнили каждый сантиметр кожи. Я была похожа на людей, которые решили забить татуировками все тело. Отмахнувшись от темного, я закуталась в одеяло и прошла в душ. «Потомок», — появился Сейгун в зеркальном отражении, пылая праведным гневом. «Что-то задумала. Вы не знаете наверняка. Заклинание поможет тебе или убьет». Руками я оперлась о раковину, сдерживая тошноту. Я ненавидела чувствовать себя слабой. «Ты разве не хочешь жить?» Закашлившись, спросила я и перевела взгляд на свое отражение. Черт возьми, мое лицо. Да, именно на черта я и была похожа, а светлые глаза делали мой облик еще более кошмарным. «Сати, мне и призраком хватает с тобой приключений. Да так, что если я живым был бы, уже удар бы хватил. А еще посидел бы раз 15 от всех волнений. Я прежде не видел никого, кто так упорно бы искал смерти. Я не ищу ее. Она сама меня находит». Пробурчала я и добавила, «Где-то валяется у меня костюм с маской для глаз и глубоким капюшоном. Рони подарила. Пойду поищу». Я смылась в комнату к ребятам, уйдя от нравоучения Сейгуна, что, мол, нельзя проводить незнакомый ритуал с заклинанием и нельзя менять божественную искру всего лишь на одну воскресшую душу. Разве был другой путь? Меня точно ждет смерть, если срочно не отдам силу. В момент, когда я выходила из душа, наступило, наконец, одеяло, запнулась и полетела на пол, инстинктивно выставив вперед руки. Удара не последовало, потому что меня подхватили у самого пола, укутали назад в одеяло и на руках отнесли в кровать. «Азраэль, я сама могу». Эльф, понимающе, хмыкнул. «Да, знаю, что ты все сама и вообще уже большая девочка, но мне приятно помочь тебе, Сати». «Подруга, что-то он от тебя хочет», — заметил Рони, бросив многозначительный взгляд на магистра боевых искусств. «Не начинай, пожалуйста», — отмахнулась я, а вслух попросила, признавшись, «давайте проведем ритуал сегодня. Я больше не могу терпеть. И Делион, пожалуйста, хватит уже пытаться меня исцелить. Это невозможно светлоэльфийской магией». «Ты что, чувствуешь мою магию?» — удивился друг. «Да, щекотно, но не помогает». «Собирайте все необходимое. На закате мы проведем ритуал на полигоне. Там как раз никого не будет», — распорядился Азраэль и добавил, «зато буду я и прослежу, чтобы все прошло гладко». «У нас нет драконьего когтя, надо выловить шерахсина. Дрожащими от слабости руками я быстро натягивала национальную одежду демонов. «Ты ж не знаешь», — ехидно прошипел Делион, заставив меня обернуться. «Ронарика теперь дружит с нашим ненавистным принцем драконов». «Да ладно вам», — хохотнула я, но, заметив смущенное выражение лица подруги, свернула шутку. «Отлично, значит, у нас есть все ингредиенты для ритуала». На занятия мы не пошли, рассудив, что у нас как бы еще практика, поэтому отправились к декану Блатни. Сейгун умолял ничего не говорить ей, ведь непонятно, как пройдет ритуал. Наставник не хотел шокировать свою давнюю любовь. Он становился такой забавный, когда речь шла о Дриаде. Словно неловкий подросток перед первым свиданием, Сейгун волновался и смущался, заставляя меня умиляться его чувством. Пора было признаться, что я то же самое испытывала к Абадону. Меня влекло к нему. Чувства скручивали канатами и болезненно тянули, когда я долго не видела сероглазого мужчину. Я знала, что, как только выплесну силу, не смогу приходить к нему во сне. Не увижу больше. Эта мысль прошила болезненной молнией, когда мы шли к декану. И я импульсивно попросила Рони: «Подруга, до заката еще пара часов. Помоги мне заснуть и увидеться с Абадоном». Демоница ошеломленно обернулась. «Ни за что! Мне это нужно, прошу». Ронарика окинула меня взглядом, в котором читалось понимание и осуждение. Придумав предлог вернуться в наши комнаты, мы сбежали от эльфов. «Сати, я все равно тебе напомню, что это опасно. Ты понимаешь? Когда ты пользуешься его силой, тебе становится хуже». «Знаю, но я должна сказать ему, что отдам божественную искру. И хочу убедить бывшего темного бога не приезжать на турнир». Это сразило принцессу демонов, потому что она остановилась посреди коридора, хватая воздух ртом. «Хочешь сказать, что Абадон направляется в академию?» Я кивнула и, взяв ее под локоть, потащила в наши комнаты. «Чего я еще не знаю?» — спросила Ронарика, как только двери за нами закрылись, и мы прошли к моей кровати. «Я расскажу тебе после, обещаю». Подруге не терпелось узнать подробности, но она сдержалась и, кивнув, взяла травы, смешивая их прямо в воздухе, а затем, подпалив их огнем, заставила пепел упасть на мое лицо. «Ты уснешь всего на час. Постарайся успеть сказать то, что хотела, прежде чем вернуться». Вдох, и я провалилась в сон. Мои ноги коснулись мягкой травы, что росла на опушке. Я огляделась, но кроме редких деревьев, вокруг никого не было. «Я не хотела уезжать в академию, и вы, повелитель, прекрасно были об этом осведомлены», — обиженно раздалось за ближайшими деревьями. «Эри», — послышался знакомый бархатный голос. «Абадон, ну-ка послушаем». «Ты никогда не выходила за пределы наших земель. Поверь, миру есть чем тебя удивить. Ты боишься незнакомого места. Это нормально. Но Академия может дать тебе знания, каких ты не получишь, сидя в своей лаборатории. А еще там находится самая огромная библиотека в мире». Я шагнула на звуки голосов и увидела широкую поляну, на которой расположился целый отряд и несколько шатров, отдаленно похожих на земные туристические палатки. «Почему они, интересно, не остановились на каком-нибудь постоялом дворе? Ладно, пора появиться, ведь у меня мало времени». Бывший темный бог, мягко спорящий с Эрисой, сестрой Риана, сидел на поваленном дереве. Вампирша стояла напротив мужчины, зло ковыряя ни в чем не повинную землю носком ботинка. «Сати?» — рвано выдохнул Абадон, увидев меня. Эриса тоже повернулась в мою сторону, обвела взглядом поляну с отрядом и недоуменно посмотрела на первого вампира. «Вы сказали Сати, или мне послышалось?» «Похоже, что она меня не видела. Хм, я будто личный глюк Абадона». «Нам нужно поговорить. Наедине», — попросила я, опустив голову, не в силах смотреть в ртутные глаза. И сразу заметила, что во сне мои руки также оплетены чернильными узорами, как и наяву. Теперь еще и объясняться придется. А мне так не хотелось. «Эриса, оставь меня, пожалуйста, и подумай над тем, что я сказал». На что девушка с облегчением откланялась. Видно, что разговор ее не радовал. «Птичка, прошу, присаживайся». Нежно предложила Абадон, но в голосе был слышен едва сдерживаемый гнев. Я умостилась на поваленное дерево и, скрестив ноги, решилась посмотреть на Беловолосого. Он злился. Грозовые глаза метали молнии. Шумно вздохнув, он попытался сгробастать меня в объятия, но не смог. Его руки обняли лишь воздух. Это вызвало во мне огорчение, словно я сама до боли желала его прикосновений. «Моя сила убивает тебя», — разглядывая мое лицо, покрытое черными линиями, констатировал он. «Да, я хотела сказать, правда, но решила, что сама разберусь». «Сати, нельзя всегда быть такой самоуверенной, Фархтерх». Он закрыл глаза, успокаивая свою злость. Если бы ты сразу поделилась со мной, силу можно было бы запереть в твоем теле навсегда. Просто закрыть заклинанием. Теперь это невозможно. Остается только отдать ее кому-то, иначе ты умрешь. Как очевидный факт, припечатал первый вампир. Мы нашли способ слить силу. Сухо проговорила я и, поерзав на бревне, немного отодвинулась, чтобы не слышать запах ветра и мороза, который кружил мне голову. Птичка. Он вмиг придвинулся так тесно, что я не успела среагировать. Закрыл глаза, прошептал какое-то заклинание и прикоснулся к моему запястью, где остался шрам от укуса волколака. Его горячие пальцы прошлись по рубцу, будто танцуя, и мое сердце забилось в 1000 раз быстрее. Второй рукой Абадон обхватил меня за талию и подвинул к себе, практически вжимая в свое тело. Я же безвольно замерла, позволяя все это и наслаждаясь его близостью. Он положил подбородок на мое плечо и, обжигая шею дыханием, насмешливо прошептал. «Птичка, ты ведь не за этим пришла? Или за этим?» Я вспыхнула от наглого намека и попыталась отдалиться. Но это было так же легко, как сдвинуть гору. Меня не выпустили из объятий. Абадон, только улыбнувшись, заправил прядь волос за ухо и нежно прошептал. «Сати, я догадываюсь, что ты хочешь попросить. Вернее сказать, потребовать, чтобы я не приезжал. Да?» Я кивнула, удивленная тем, как быстро меня раскусили. Бывший темный бог, удерживая взглядом ярких ртутных глаз, медленно провел подушечкой пальца по моим губам, следя за реакцией. Я же смотрела в его серебристые глаза и видела там горящую страсть, которую он старался сдержать. Услышав мой невольный рваный вздох, он приблизился недопустимо близко. Его поцелуй был похож на бездну, потому что едва губы Абадона коснулись моих, я потерялась от наслаждения. Здесь и сейчас это казалось самым правильным, самым важным в моей жизни. Такое впечатление, что он целовал мою душу, и она страстно отвечала ему. Одной рукой он обнимал меня, прижимая к себе, второй ласкал шею и выписывал круги на открытых ключицах, распаляя меня еще больше. И когда я почти потеряла голову, он отстранился. «Сати, я иду за тобой. Никто и ничто меня не остановит. У тебя было время осознать, что ты так же нуждаешься во мне, как я в тебе. Я дал тебе выбор, но сейчас ты сидишь в моих объятиях. Ты моя птичка, моя». Еще возбужденная от его поцелуев, я разозлилась. «Я не твоя, я своя собственная. Это просто поцелуй ничего не значит. Разворачивай свой отряд и возвращайся в Карнадор. Я прекрасно справляюсь без тебя». Он кивал, нагло улыбаясь, и, захватив мой подбородок, чтобы я не отвернулась, снова потянулся к губам. Я проснулась, вскочив на кровати в своей комнате. Мои губы, воспаленные, горели от его поцелуев, а кожей я еще чувствовала его прикосновение. Ронарика тоже подскочила с кресла, в котором сидела, читая книгу. «Что случилось? Он тебя обидел?» — встревоженно всматривалась в мое лицо подруга. «Ох, Рони!» — отчаянно провыла я, понимая, что нормально поговорить-то с ним не смогла, опьяненная его близостью. «Оу!» — присвистнула демоница. «Слышу твои чувства, подруга. Вот это ты влипла, хочу я заметить. Причем по самое влюбленное сердечко». «Я не хочу в него влюбляться», — жалко прошептала я. «Спешу тебя огорчить, Сати». Ронарика присела на кровать, сочувственно погладив по руке. «Ты давно в него влюблена. Просто осознала это только сейчас. Пойдем, как раз подошло время для ритуала». В полной прострации от встречи с Абадоном я позволила демонице отвести меня на полигон. Я молчала, переваривая случившееся. Возможно, Рони права. Я просто не хотела признавать влечение к сероглазому мужчине. Подруга, шагая рядом, только понимающе хмыкала, не стесняясь считывать мои чувства.